Глава третья. Виктор с магом начали спускаться по лестнице, то и дело уступая дорогу суетящимся людям. Это были подручные лекаря замка господина Поспеса. Они несли какие-то кувшины, дурно пахнущие бутылки, дощечки для фиксации рук и ног. Господин Поспес оказался на высоте и сделал солидные запасы на случай любого происшествия. «Я тоже помогу раненым, но потом». Маг отчего-то счел своим долгом пояснить это, обернувшись к Виктору. «Сейчас главное — разобраться с тобой. Это важнее». Вскоре Антипов оказался в одной из комнат замка, где раньше никто никогда не бывал. Комната была заставлена стеллажами с книгами, а на единственной свободной от шкафов стене были нарисованы ярко-желтые короткие вертикальные линии, живо напомнившие Виктору какую-то шкалу. «Становись сюда, Рол», — маг показал на один из желтых кругов на полу. «Это разметка Вукирия. Я нанес ее вчера. Когда новый маг обретает длань, разметка используется, чтобы понять, насколько длань сильна, как она отклоняется при прохождении через предметы. Но у тебя длани нет, и предметом будешь ты». Виктор нахмурился, но выполнил просьбу, встав на желтый круг посреди перед стеной. «Я знаю, что моя длань почти не отклоняется при прохождении через нормальных людей», — продолжал он Катор, отходя подальше от собеседника и становясь на второй желтый круг. «Если ты изменился, то линию Укерия подскажут нам, сильно ли ты изменился. У того человека, о котором я рассказывал, отклонение было очень большим, особенно сразу после ритуала. Не беспокойся ни о чем. Это безопасно». Наш герой молчал. Он давно перестал опасаться мага, несмотря на необычные способности последнего. Виктору было жаль, что ритуал не достиг цели, и еще больше было жаль, что все закончилось неприятностями. «Может быть, ты не знаешь, что такое длань мага?» — сказал он Катор, безрезультатно пытаясь очистить полы мантии от белой пыли. «Я объясню. Длань существует одновременно в двух мирах — в реальном и в мире духов. Маги — те из немногих избранных, кто может заглядывать в мир духов. Раньше могучие маги несли угрозу самым сильным демонам, а некоторые — даже богам». Антипов обо всем этом знал. Киаль преподал ему краткий курс истории. В прежние времена маги и герои порядком чудили, особенно герои, полукровки и убийцы богов. Но эпоха могущественных смертных быстро сошла на нет, когда маги приняли себя за соль земли и восстали против обычных людей и их наследственной власти. Многочисленные ордены, сговорившись между собой, попытались одновременно подмять несколько королевств. Войска поддержали своих владык, хотя трехрукие маги устроили безжалостное побоище. Неизвестно, чем бы все это закончилось и как бы выглядел мир сейчас, преуспей ордены в своем начинании. Однако за королей вступились боги. Магические ордены были разгромлены и потеряли прежнее влияние. Но ни боги, ни земные владыки не пошли до конца и не стали запрещать орденов, ограничившись лишь наказанием самых рьяных заговорщиков. Богов можно понять. Чем больше в мире магов, тем сильнее сами боги. Многих магов уже не устраивало равновесие. Они помнили месяцы безраздельной власти, вкусили яда самоуправления и коллегиальных решений. Тогда каждый маг чувствовал себя значительной персоной, а не винтиком, выполняющим желания феодала с вырождающейся родословной. Их длани требовали власти. Ордены восстали опять, но сделали это с умом. Они выступили против обычных людей. А против бога выставили призванных демонов. О том, что было дальше, Киаль рассказывал путанно. Нападение получилось внезапным, а демоны были настолько сильны, что одержали верх. Закончив битву в мире духов, демоны тут же обратили свое внимание на мир предметов. И вместо того, чтобы помочь союзникам, магам, демоны повторили ход богов, выступив на стороне обычных людей. Это был триумф предательства. Разгром орденов на этот раз достиг своего логического конца. Все сильные маги были истреблены, а союзы магов запрещены. Жалкие остатки некоторых орденов до сих пор теплились на подпольном положении. Вероятно, он, который тоже был подпольщиком, пока ему не пришлось бежать в заголосное баронство, спасаясь от гнева столичных властей. — Ты готов, Ролд? — спросил маг. — Постарайся не двигаться. Если тебе интересно, можешь повернуться спиной ко мне, чтобы видеть, как отклоняется длань. Виктору, конечно, было интересно, и он повернулся. — Смотри внимательно, — сказал он Катор. — Когда длань пройдет через тебя и окажется в центре разметки у Кирея, то все в порядке. Если сдвинется на одно-два деления, Ну, тоже ничего. На 3-4 – плохо. На 5-6 – очень плохо. А если больше, то кошмарно. Отклонения длани означают, насколько мир духов изменил человек. Понятно, сказал Антипов. Я готов. Сейчас начну, произнес маг. Сейчас сосредоточиться нужно. Виктор терпеливо ждал. Ему было любопытно, во что он влип на этот раз. Его чувства стали остры, как случается всегда, когда человек ждет чего-то важного, что произойдет с минуты на минуту и изменит жизнь. Однако секунды шли, и ничего не происходило. Антипов с трудом удерживался от того, чтобы не оглянуться. Он простоял так, должно быть, пару минут, и, наверное, стоял бы еще столько же, как вдруг услышал за спиной шум. Виктор обернулся моментально, и первое же, что он увидел, был, конечно, маг. Он, который сошел со своего желтого круга, вытащил колченогий стул из-под небольшого стола и теперь сидел задыхаясь. По его лбу струился пот. — Что случилось? — спросил Виктор, подходя ближе. — Вам плохо? Маг слабо взмахнул рукой, словно силе что-то сказать. — Я сейчас! — произнес Антипов, устремляясь к двери. — Позову Поспеса или вашего ученика. Но дрожащий голос он, который остановил его. — Что? О чем ты думал, Ролд, во время ритуала? — Да о Риксте в основном. С недоумением ответил Виктор. «Рикст-то был в тюрьме. Барон грозился его убить. Но что случилось? Почему вы не провели эксперимента?» «Я провел», — едва слышно произнес маг. «Провели?» — изумился Антипов. «Как это? Никакой длани я не видел. Ничто на стенку не попадало». «Ты не мог видеть», — выдохнул он Катор, вытирая пот, который заливал глаза. «Длани с тебя не выходила». «Что?» «Послушай, Роль, я пока не могу этого объяснить». Маг попытался приподняться, опираясь на хлипкую спинку стула. «Никогда такого прежде не было. Длань вошла в тебя, не встретила никакой преграды, но не выходила, понимаешь? У меня было чувство, что я исследую темный чердак. Даже не чердак, конечно, большее, почти бесконечное, без окон и стен. Бедный Ролд». Через несколько дней Виктор, несмотря на сочувствие мага и отсутствие всяких объяснений у богов, был все-таки выставлен за ворота замка. Наш герой с некоторым опозданием направлялся на турнир, хотя по пути должен был заехать еще в одно место. Ему дали хорошего коня, слугу, который, судя по тону барона, был явно хуже, чем конь, и двух телохранителей из числа старой гвардии. После землетрясения барону удалось убедить в невинных намерениях Рикста, и слуга был прощен. Виктор отбыл на рассвете, провожаемым отцом Ролта, семьями телохранителей и, конечно, знакомыми деревьями, которые усердно махали ему вслед желтоватыми листьями, словно девушки платками. Вскоре за спиной остались лишь серые фигурки домочадцев. Антипов отчего-то хорошо запомнил этот отъезд. Начало осени, холодные стены замка и кучка озябших людей, стоящих у обитых железа ворот. До замка графини Лосаны было 3,5 дня пути. На четвертый день Виктор должен был сделать крюк и заехать в небольшой городок, в котором жил старый приятель и, вероятно, соратник, он Катора. Первые 2 суток поездки не были особенно интересными. Ну, разве что Рикста случайно поломал ворсету, местный аналог мандолины, любимый инструмент запасливого Виктора. Но третья ночь, которую путники собирались провести рядом с руинами заброшенного замка, ознаменовалась удивительным происшествием. Начнем с того, что Виктор, прибывший вечером к придорожному трактиру с видом заправского путешественника, сразу заподозрил неладное. Весь двор этого трактира был заполнен людьми и повозками. Слуги и воины сновали туда и сюда, даже спесивые дворяне с выражением муки на лице пробирались сквозь разношерстную толпу, чтобы перейти от одного строения к другому. Антипов, терзаемый дурными предчувствиями, быстро нашел трактирщика, чтобы услышать банальную вещь. «Извините, ваша милость, но мест нет». «Как нет?» — Виктор задал вопрос самым грозным тоном. «Ты предлагаешь мне, сыну барона, спать в чистом поле?» Скажем в скобках, что наш герой действительно стал баронским сыном по праву усыновления его Алькертом Анариан. Барон не мог выставить на турнир от замка неизвестно кого и официально стал Ролту вторым отцом. «Увы, ваша милость». Развел руками толстый трактирщик, показывая всем своим видом, что его можно бить или даже резать, но комната от этого не появится. Все спешат на турнир. Я освободил даже часть подвала для господ. Больше в мою гостиницу не поместится никто. Трактирщик выговаривал слово «гостиница» с таким удовольствием, словно представлял себе, как скособоченное двухэтажное деревянное строение превращается в роскошный каменный дом. «Накормить я еще смогу», — продолжил он. но свободных комнат нет. Единственное, что могу предложить, это соломенные матрасы. Видите развалины замка, господин? Некоторые коридоры сохранились там в целости и сохранности. Если положить туда матрас, то, клянусь, удастся отлично выспаться на свежем воздухе под крышей. Всего одна серебряная монета, и матрас ваш. Если вы со спутниками, то дам скидку. 3 матраса за 2 монеты. У трактирщика явно были преувеличенные представления о стоимости мешковины, набитой соломой, но Виктор не стал торговаться. В его хитроумной голове начали рождаться планы по обретению комнаты. Эти планы отличались размахом. От азартных игр с каким-нибудь счастливчиком, где ставка будет спальное место, до спора, кто лучше владеет оружием с той же ставкой. Или даже веселых подметных писем, предписывающих кому-то из жильцов немедленно предпринять поездку к отцу или какому-нибудь могущественному вельможе. Но Антипов умерил свой пыл. До замка графини оставался день пути, время демонстрировать свои способности еще не пришло. Виктор напомнил себе, что он воин, который должен не обращать внимания на лишения. Если бы лишений не было, то не обращать на них внимания получилось бы еще лучше. И согласился на матрасы. Рикста и 2 воина, пожилой пестер с перспективным лоботрясом Нарпом, перетащили постели в заброшенный замок. Это были старые, покрытые плесенью руины. Полузасыпанный ров, заросший травой, обвалившаяся крепостная стена, частично разобранная немногочисленными местными жителями, и сам замок с рухнувшими залами, но сохранившимися коридорами. На 2-й этаж никто бы уже не рискнул подняться, но на 1-м, еще крепком, обосновались несколько путешественников, подобных Виктору, с точно такими же матрасами. Рикст сбегал в трактир и принес кувшин цирота, вязкого напитка, который по вкусу напоминал Виктору нечто среднее между кофе и какао. Цирот готовился из крупных белых зерен, стоил относительно дорого и был по карману лишь дворянам, торговцам и жрецам. Почти у каждой дворянской семьи был секрет приготовления собственного цирота. Его готовили мужчины. Барон Анариант пытался лично научить Ролта фамильной кулинарной традиции, но не преуспел. Антипов в этом оказался на редкость бездарным поваром. Этот самый цирот из трактира сыграл очень важную роль во всем дальнейшем повествовании и побудил Виктора отлучиться по неотложному делу к стене, подальше от сохранившихся коридоров. Будущий участник турнира успешно выполнил свой долг и, уже возвращаясь, неожиданно заметил дверь. Дверь была деревянной, зеленоватой, и вела, казалось, прямо в толстую разрушенную стену. Виктор не стал бы уделять находке особого внимания, но, проходя мимо, услышал шум. То ли там кто-то разговаривал, то ли даже кричал, но шум не был похож на вой ветра или что-то там еще бывает в заброшенных помещениях. Антипов подошел ближе, прислушался и сумел побороть свое любопытство. Уже почти совсем стемнело. Заходить в какую-то дверь без огня вверх безрассудства. Новоиспеченный сын барона вернулся к товарищам, выслал к двери Нарпа и Пестер с факелами, а сам выпил еще цирота. Затем повесил на руку щит и поспешил к стене, оставив Риксту сторожить лошадей. К удивлению Виктора, телохранители искали дверь совсем не там, где он им сказал. — Дверь же справа! — произнес Антипа, приближаясь к товарищам. — Вот он! Где выступ? — Да нет там ничего! — ответил Пестер, чуть отодвигая с потного лба шлем. — Смотрели уже. Теперь вот здесь ищем. Идем вдоль стены. — Пойдем покажу. Виктор недоумевал, как можно не заметить дверь даже в сумерках. И действительно, она нашлась буквально в нескольких шагах. Нарп и Пестер только руками развели. Антипов не стал выяснять загадки исчезновения и появления двери, а просто подошел к ней и потянул на себя старую ржавую ручку. Запах, донесшийся из коридора, ведущего вниз, был отнюдь не затхлым. К легкому дымку от горящих факелов, впереди виднелся свет, примешивался аромат похлебки, каких-то пряностей и, возможно, даже цветов. Последнее заставило брови Виктора сдвинуться из-за желания понять, откуда здесь могли взяться цветы. Антипов быстро перестроил свой небольшой отряд. Пестер с факелами перешел в арьергард, а Нарп занял центр. Новоиспеченный баронский сын, ступая по темному коридору, который неизвестно куда ведет, испытывал чувство, свойственному любому храброму человеку, любопытство в сочетании с настороженностью. Виктор чувствовал, что с этим помещением связана какая-то загадка, но выразить своих переживаний пока не мог. Возможно, дело было в том, что дверь казалась единственной сохранившейся в этом замке, или в том, что Нарп с Пестером не смогли ее отыскать самостоятельно, или даже в том, что звуки, которые молодой воин слышал раньше, вдруг исчезли, и теперь по коридору эхом разносился лишь звонкий стук капель воды, падающий вдалеке на что-то железное. Лестница с узкими неудобными ступенями вскоре закончилась, и отряд из трех человек был готов ступить на полный большого зала, освещенного факелами, чадящими вдоль стен. Виктор даже сделал широкий шаг, чтобы побыстрее миновать угол и посмотреть, что же там, в этом зале, как вдруг резко отпрянул, едва не сбив Нарпа с ног. Длинный тяжелый меч вылетел из-за угла и врезался в щит, который Антипов едва успел подставить. «К бою!» — скомандовал Виктор. Меч высек искру из щита и вновь скрылся за каменной кладкой. Антипов потянул свое оружие из ножен. Щедротами господина барона у будущего участника турнира меч был неплох. Нечто вроде спаты, тщательно заостренный на конце. Виктор владел им довольно прилично, но все равно оставался недовольным собой. Больше всего молодого воина беспокоила скорость выхватывания меча из ножен. Ему казалось, что получается слишком медленно. Конечно, ведь Антипов равнялся на фильмы и истории о японских самураях, которые годы своей жизни посвящали высокому искусству обнажения оружия. У него был дар. Способность к быстрому двигательному обучению, но, увы, не было узкоспециализированных учителей. Виктор собирал слухи о знаменитых фехтовальщиках, чтобы в случае чего повстречаться с ними и воспользоваться плодами этой встречи. Если уж есть такой дар, то отчего бы не стать великим бойцом? Вот что нашептывало его честолюбие. Между тем отряд замер на лестнице. Больше нападений не было, но рваться вперед никто не спешил. «Что за шутки?» — воскликнул Виктор, обращаясь к неведомым противникам. Тишина была ответ. Создавалось впечатление, что за стеной никого нет. Антипов заколебался, выбирая между двух решений — либо выглянуть из-за угла и, возможно, получить стрелу из лука в упор, либо быстро пробежать до следующего угла, пересекая зал и разведывая обстановку. Второй вариант грозил опасностью быть отрезанным от пути назад. Виктор высунул за угол край щита, тут же раздался крик. «Спасите! Спасите! Сюда! Сюда!» Крик был громкий, звонкий и, несомненно, принадлежал молодой женщине, не жалующейся на слабость своих голосовых связок. У Антипова заложило уши, но он тут же смекнул, что неизвестному противнику, который был ближе к источнику звука, пришлось, наверное, хуже. Виктор сразу воспользовался ситуацией и все-таки выгнал из-за угла. Брошенного взгляда было достаточно, чтобы оценить картину во всем ее великолепии. В дальнем углу зала стояла железная клетка, в которой сидело некое создание в белом платье. Рядом с клеткой, среди разбросанных бочек, находилось три тюремщика, все с обнаженными мечами и в неплохих кольчужных доспехах. У двоих были щиты, а самый ближний сжимал полуторный меч. Лучников не наблюдалось. Виктор вышел из-за угла, стараясь держаться подальше от рыжеусого обладателя полуторного меча. Наш герой собирался вступить в неспешные переговоры, а именно выяснить, что здесь происходит и в чем провинилась девушка, сидящая в клетке. Он даже открыл рот, чтобы учтиво, насколько позволяло обнаженное оружие, обратиться к присутствующим. Но его план потерпел крах. Рыжеусый не позволил ничего сказать. Он прыгнул вперед, и Антипов едва успел пригнуться, меч просвистел над головой. Два других тюремщика тоже пришли в движение, но Виктора интересовал ближайший противник. Несостоявшийся маг бросился поближе к стене с целью снизить подвижность воина, вооруженного длинным оружием. «Попробуй, помаши им, не врезаясь в каменную кладку». Антипов не терял надежды вступить в переговоры и даже сумел произнести несколько слов, но когда в бой с двумя другими втянулись Пестер и Нарп, терпение Виктора истощилось. Противник вынужден был придержать удар, чтобы не поразить стену, и на мгновение лишился гибкости. Новый сын достославного барона Анарианта двумя быстрыми взмахами нанес две раны на предплечье и на бедре. Ржаусый упал, меч лязнул по кирпичному полу, а Виктор устремился на помощь товарища. Он отвлек противника Пестера, позволив старому воину рубануть того по голове, а потом напал со спины на коренастого неприятеля Нарпа. Нарп не проявил никакой жалости, умудрившись мощным ударом меча порвать тому кольчугу на грудь. Не успел Виктор толком привыкнуть к необычной обстановке, как она вновь поменялась. Теперь три товарища оказались в обществе двух трупов, одного раненого и вцепившейся в прутья клетки девицы. Антипов, рассудив, что девица никуда не денется, направился к Ржавусому, чтобы оказать помощь и расспросить его обо всем, если уж беседа по-хорошему не получилась. Но Рыжеусый сумел удивить. Заметив приближающегося воина, он вытащил из-за сапоги узкий длинный нож и быстрым решительным движением перерезал себе горло, забрызгав кровью все вокруг себя. Виктор застыл на месте, словно пещерный сталагмит. Он обернулся к своим спутникам за поддержкой, но, увидев их ошарашенные лица, понял, что поддержки и объяснения ждать с этой стороны не приходится. «Хм, мы что, попали на вечеринку клуба самоубийц?» Антипов задал резонный вопрос. «Самоубийства в этой местности при сдаче в плен не практиковались». Пестер и Нарп синхронно пожали плечами. «Обыщите трупы», — сказал Виктор. «И в бочках тоже посмотрите. Я пока займусь пленницей». Девица, выжидающая, смотрела на своих спасителей, прислонив лицо к прутьям. Но это нисколько не портило ей. Светло-каштановые волосы выгодно подчеркивали карие глаза, брови в виде полумесяца усиливали эффект. Перед Виктором была настоящая красавица. «Вы кто, разрешите вас спросить?» — поинтересовался он, подходя поближе. «Воспитанный мужчина представляется первым». Девица улыбнулась белозубой улыбкой. Антипов проследил за ее взглядом и увидел висящие на противоположной стене ключи. «Представляется первым тот, кто сидит в клетке», — ответил Виктор. «Итак, кто вы и что вы здесь делаете?» «Вам не хочется меня сначала выпустить?» — с вызовом произнесла незнакомка. «Выпустите и расспрашивайте сколько угодно». «Что-то не хочется», — произнес Антипов. «Мне повторить вопросы?» Девица удивленно посмотрела на сосредоточенную физиономию мужчин. Собеседник был вполне серьезен. «Я дочь барона Анкресея», — сказала она, выражая голосом свое недовольство. «Замок отца стоит неподалеку. Меня похитили ради выкупа и продержали здесь целых 3 дня. Вот в этой самой клетке. А теперь, когда вы меня спасли...» «3 дня, значит?» — переспросил Виктор, отчего пристально рассматривая одежду незнакомки. «Да, 3 дня. Почему вы лишь этим интересуетесь, а не моим именем, например?» Вполне резонный вопрос девицы остался без ответа. К Антипову сзади подошел Нарп. «Ролд, ты не выпустишь даму?» На лице молодого воина гуляла глумливая, двусмысленная улыбка. «Разговаривать через прутья ведь невежливо, тем более с такой красавицей. Она что, дворянка?» Виктор вытянул указательный палец и веско произнес. «Не мешай допросу». «Допросу?» — тут же взвилась девица. «Какому допросу?» «Лучше скажи, вы все обыскали? Что нашли?» Антипов обернулся к товарищу и не обратил внимания на реплику незнакомки никакого внимания. «Оружие только, доспехи, то, что было на них», — ответил Нар. «Больше ничего, ни денег, ни писем. А бочки? В них что-нибудь было? Одежда, например?» «Пусты». «Очень интересно», — сказал Виктор, трогая переносицу. «Очень». «Что интересно?» — пробасил Пестер, тоже подходя поближе. «И я хотела бы знать», — встряла настырная девица. Виктор снял со стены связку ключей и начал их крутить на пальцах, хмуро рассматривая незнакомкую клетку. «Может, ее бросить здесь?» — тихо спросил он, обращаясь словно к самому себе. «Что?» — заорала девица и принялась трясти прутья к клетке. Оба товарища посмотрели на Виктора, явно ожидая разъяснений. «Значит, вы дочь барона?» — наконец спросил он, дождавшись, пока у незнакомки стихнет приступ ярости. «Ну что ж, может быть. Ваша светлость объяснит, каким образом. Если вас здесь держали 3 дня... 3 дня? Правда? Ваше белое, чудесное, дорогое платье осталось не только чистым, но и свежевыглаженным». Нарп и Пестер широко открыли глаза и уставились на указанный предмет гардероба. Туда же посмотрела и девица. Она сама казалась удивленной. «Объяснений, я вижу, нет», — произнес Виктор после недолгого молчания. «Прошу не принимать меня за человека, придирающегося к мелочам. Я бы даже, возможно, этому платью не стал бы уделять особого внимания, если бы не другие неувязки. Пестер, Нарп, взгляните сами. Они провели здесь некоторое время, но я не вижу ни кувшинов с водой, ни запасов с едой, ни даже предметов туалета. Из всей мебели грязный деревянный топчан в клетке и эти бочки. Прибавим странное поведение похитителей и их экипировку. У них отличное снаряжение, отнюдь не разбойничье, а подобранное словно для опытных солдат, но пользоваться они им не умеют. Скверные из них воины. А если еще учесть и самоубийство, то...» Виктор сделал многозначительный жест рукой, отчего ключи зазвенели. «То что?» — прошептал Нарк, не сводя глаз с платья. «Не знаю», — ответил Антипов, — «но ситуацию простой не назовешь. Кто эта дама?» И что случится, если ее выпустить? Что она сделает? Куда пойдет? Действительно ли она дочь барона? Какие сюрпризы нас еще ждут? Виктор решил не высказывать самого главного. Еще дверь вселила в него некоторую тревогу, которая постепенно крепла и теперь достигла своего апогея. «Короче говоря, я хочу понять, что происходит», — подытожил он. Дальнейшее развитие событий потребовало Антипову недюжинной выдержки. Девица, видимо, осознав, что его пускать не собираются, принялась тараторить как бешеная. Она сообщила, что ни о чем знать не знает, что она на самом деле дочь барона. Ее зовут Лябу. Виктор был настороже, даже это имя нашел подозрительных. И что ей пришлось провести в клетке 3 дня. Почему у нее чистое платье, ела ли она и чем вообще здесь занималась все это время, девушка не запомнила. Но четко помнит замок своего отца, имена родственников, знакомых, а также клички больших белых собак, которые были с ней все детство. При упоминании о собаках лица Пестера и Нарпа слегка вытянулась. Пестер пояснил весьма скептическим тоном, что местные дворяне никогда белых собак не держали. Щенки такой окраски считались дурным предзнаменованием и топились сразу же после рождения. Но, по словам бывалого воина барона Анкресе, действительно жил где-то южнее, да и Антипову это имя казалось знакомым. Виктор с тоской почувствовал, что оказался в тупике. С одной стороны, симпатичная девушка умоляет о помощи. С другой, у нее явные провалы в памяти, возможно, ложные воспоминания. С третьей стороны, тут воображение открывало самые широкие горизонты. Хуже всего было то, что платье терлось о грязные прутья клетки и пачкалось на глазах. У Виктора создалось впечатление, что таинственная Лябу весьма осторожно вошла в клетку перед самым приходом спасателей, ибо иначе объяснить историю с платьем просто невозможно. В конце концов, Антипов решил следовать принципам логики и гуманизма. Он лично осмотрел трупы похитителей, чтобы выявить скрытые ненормальности, ничего не обнаружил и, скрипя сердце, постановил считать Лябу обычной девушкой, правда, страдающей конфабуляциями. Это словечко Виктору сообщил прежний приятель, студент-медик. Оно означает воспоминания о событиях, которые никогда не происходили в действительности. Вообще же в новом мире легендарий был достаточно прост. Вампиры, оборотни и прочие земные изобретения не встречали, а все ужастики сводились к нертам. Нерт представлял собой некую сущность, которая вселялась в тело мертвого человека, а потом демонстрировала провалы в памяти и явную тупость чувств. Бурлящая эмоция Лябу под определение нерта не подходила, а платье и другие непонятные вещи не могли быть объяснены ни с какой точки зрения. Виктор после некоторых колебаний все-таки отворил замок клетки, выпустил пленницу и, не сводя с нее глаз, сопроводил на поверхность. «Если госпожа пойдет туда, — сказал Антипов, показывая на далекие огоньки, — то выйдет аккурат к трактиру. Хотя у трактирщика нет места, он не упустит возможности оказать услугу вашему отцу и получит за это приличный куш. Упомяните и о трупах в подземелье. Пусть трактирщик их похоронит, а доспехи возьмет себе. До свидания, уважаемая Лябу. Счастливо оставаться». Он сделал знак Нарпу, сжимающему 2 трофейных меча, и Пестеру, держащему факел, чтобы они двигались к Риксте. Виктор решил избавиться от спасенной как можно быстрее, больше не заморачиваться с этой загадкой и сконцентрироваться на своих проблемах. Однако у девицы было на этот счет другое мнение. «Уважаемый Роуд, вы ведь дворянин?» — с придыханием спросила она. «Дворянин», — с неохотой признался Виктор. «Но если так, то разве способны отправить на ночь глядя неизвестно куда беззащитную девушку?» «Способен», — покаялся Антипов, сокрушенно качая головой. Он прикоснулся к груди отточенным жестом патриота. «Госпожа, у меня ведь тоже сердце кровью обливается. Так и свербит. Стонет о том, куда же в ночь пойдет такая милая, слабая девушка. Я всей душой переживаю за вас. Но моя голова говорит другое. А именно, что я идиот, полез неизвестно куда и спас неизвестно кого. Идите с миром, госпожа. А я потом принесу жертву богам, чтобы они помогли вам. Ну, хотя бы помогли задним числом. Я мысленно с вами. Прощайте». На глазах Лябу выступили слезы, покатились по щекам крупными каплями. Она смотрела так трогательно, так беззащитно, что Виктор дрогнул. «Вот, возьмите платок», — сказал он, протягивая большую, не совсем чистую тряпку. «Можете оставить себе. Вы, главное, идите прямо на огоньки и никуда не сворачивайте. Подыщите длинную палку. Там впереди будет канава, и чтобы в нее не упасть, все время шерудить этой палкой перед собой. О барнепах ничего не слышно. Ночь, скорее всего, будет безопасной. Но если что, сразу залезайте на дерево. До свидания, госпожа». Слезы Лябо высохли моментально. Она посмотрела на собеседника гордым и гневным взором, глубоко вздохнула, словно успокаиваясь, и воскликнула. «Хорошо же, господин дворянин! Я заплачу вам за ваши услуги, если вы позволите мне остаться с вами до рассвета, а потом проводите в замок к отцу. Вы видите перед собой счастливца, которому не нужны деньги», — с печалью ответил Виктор. Барон не поскупился на финансирование предприятия. «Но вам нужно это!» Девушка подняла руки, запустила их за ворот платья и сняла с шеи тесьму, на которой тускло сияло серебристое кольцо. «Что это?» — поинтересовался мужчина. «Фамильная драгоценность. Если кольцо надеть, то никакой, даже самый лучший лучник не сможет сделать точного выстрела, целясь в вас. Можете считать это также платой за спасение». «Ставки повышались. Все шло слишком хорошо», — подумал Антипов. «Если кольцо действительно работает, то это же...» Он не стал заканчивать фразы, все было понятно и так. «Здесь существовали артефакты, которые действовали примерно как длань мага, пребывая одновременно в двух мирах – духов и предметов. Только артефакты не обладали столь широкими возможностями, как длань». «До замка отца проводить не могу», – Виктор решил, не чинясь, подойти на риск и согласиться. «Но до ближайшей деревни извольте. Мы едем на север, у нас есть сменные лошади. Одну из них, так и быть, выделим. Когда прибудем, передам вас старости и заплачу ему за ваше препровождение к отцу». Антипов не доверял девице и намеревался устроить усиленное ночное дежурство. Двое мужчин спят, а двое на посту. Виктору девушка не нравилась, хотя он не мог точно сказать, в чем ее подозревает. Кольцо же оправдывало присутствие баронской дочери. В конце концов, все во вселенной имеет свою цену. Лябу согласилась. После чего Виктор заставил нарпа снять с седла лук, затупить одну из стрел, целиться в щит, да и вообще бить в полсилы. На руке нашего героя красовалось серебристое кольцо. Было темно, нарп мазал с большого расстояния, но когда подошел поближе, выяснилось, что он тоже мажет. Удачный выстрел был возможен с трех шагов, да и то не всегда. По какой-то загадочной причине стрела летела куда угодно, только не в цель. Виктор сделал мысленную пометку, потом спросить у кого-нибудь, как именно работает кольцо. Сделка с девицей состоялась. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать поведение красотки. Она не превратилась в монстра, кое у кого было даже такое подозрение. Но от Антипова не отходила ни на шаг. Мешала спать своими разговорами, а когда пришло время ее дежурства, начала игру в соблазнение. От девушки приятно пахло фиалками. А, и это после трех дней в подземелье? Ее глаза сияли в свете факела, губки блестели. Руки прижимались к самым неожиданным местам, а Виктор был неприступен, как крепость на скале. В последнее время он не испытывал проблем с женским полом, ведь наладил общение с двумя молодыми родственницами проигравших баронов. Но не в этом были причины его стойкости. Антипов мог при желании осуществить все фантазии восхитительной Лябу, хотя желания-то и не было. Виктора может понять любой опытный мужчина. Иногда встречаются девушки, у которых вроде бы все в порядке, и с внешностью, и с умом, но что-то от них отталкивает. Когда Антипов был еще студентом, он познакомился с двумя сестричками-близняшками. Так вот, одна из них ему безумно нравилась, а со второй он бы не стал спать даже по ее большой просьбе. А ведь обе девушки относились к нему одинаково. Он считал, что тут дело в тайных желаниях дам, которые мужчина все-таки ощущает. Мужская интуиция – это способность задом чувствовать то, что женщина вынашивает в голове. Утром все произошло так, как Виктор планировал. Они выехали на рассвете, быстро добрались до деревни и попытались передать Лябу на руки старости. Девица чего-то начала сопротивляться, вырываться и умолять Антипова взять ее дальше с собой. Но он был непреклонен. Заплатив бородатому степенному мужику приличную сумму, Виктор с помощью своих товарищей посадил Лябу в сарай и подпер дверь крепким поленом. Велел старости выпустить девушку примерно через полчаса и доставить ее в целости и сохранности к отцу. Потом Антипов отбыл с чувством выполненного долга. Кольцо приветливо блестело на пальце, и воин уже воображал, какие выгоды извлечет из честно заработанного артефакта. Умение избегать стрел — это тебе не шутка. Лошади шли резво навстречу утреннему веселому ветерку, но не очень быстро. Антипов не хотел их утомлять, ведь так и не выбился из графика. И когда вскоре после отъезда из деревни его догнал на серой кобыле сын старосты, он нисколько не удивился. А вот то, что этот самый сын сообщил, вызвало сильные эмоции. — Господин, господин! — кричал белобрысый паренек, задыхаясь. — Госпожа-то того! — Чего того? — просил Виктор, останавливаясь. — Померла, что ли? — Хуже, господин. Сначала она билась в дверь сарая, а потом перестала. Но батя подумал, что затихла, угомонилась, хотел выпустить ее раньше времени, а нет. — Что нет? Антипов ненавидел, когда кто-то ходил вокруг да около. — Не было ее там, господин. Сгинула из сарая. И стены целы, дверь цела, пол цел. А госпожи нет. Воротите, сами посмотрите. Там полсела собралось. Виктор думал лишь несколько секунд. Его губы изогнулись, он обернулся в сторону деревни, а потом расслабился, видимо, что-то решив. — Верю, — сказал Антипов. — Не стану возвращаться. Сгинула, так и сгинула. Вот тебе монетка за труды, скачи к отцу. Виктор поехал дальше, не обращая внимания на вопросительные взгляды спутников. Трудно сказать, о чем он думал, но его взгляд был отрешен, а лицо озабочено. Наконец, отъехав на приличное расстояние, он обернулся и произнес, обращаясь то ли к Нарпу, то ли к Пестеру. Это очень запутанная история. А потом добавил. Ну и хорошо. От женщин в белых платьях сначала польза, а потом только одни неприятности.